Затем пришел Филч, и любые разговоры пришлось прекратить. Невилл этому был только рад. Готов поспорить, теперь вы крепко задумаетесь, прежде чем нарушать школьные правила. Они спускались по тропинке, и Филч рассуждал о былых временах, когда учеников в качестве наказания секли розгами или подвешивали к потолку за запястье. А Джейн обдумывала мысль, что она вот как раз в ближайшие 3 недели собирается ввязаться в еще одно нарушение, и ей бы не хотелось узнать, сколько месяцев отработок назначит, если их с Лонгботтомом поймают в запретной секции за чтением книг совсем не про растения, или их сразу отправят за порог Хогвартса. Но было что-то непреодолимо притягательное в возможности узнать больше о телепатии, как Джейн решила все это называть, и оно стоило всех рисков. Она абсолютно точно знала это. Осталось только подтолкнуть Невилла к тому же решению. Конечно, она могла бы и дальше угрожать ему. Было бы несложно надавить и использовать магию. Он будет растерян и напуган, и ничего не поймет, но сочтет за лучшее согласиться. Но когда наваждение спадет, он догадается. Он поймет, что это она управляла его мозгами, и отвернется от нее. Не захочет больше иметь с ней ничего общего. Она станет для него ничем не лучше утиного лорда, и это будет плохой расклад, потому что тогда она не сможет использовать его вновь, если это потребуется. А Джейн не сомневалась, Невилл ей еще пригодится. Тем временем тропинка разделилась надвое. Та, что правее, вела к теплицам профессора Спраут, где проходили практические занятия по гербологии, а вторая, к домику Хагрида у самой кромки запретного леса. «Ты, Лонгботтом, или как там тебя, шагай к теплицам», — проговорил завхоз. «А ты, Поттер», — он посмотрел на Джейн, — «лесничему нашему помогать будешь. Надеюсь, высшие силы все же услышат меня, и этот остолоб забудет тебя где-нибудь в чащобе». В его голосе не было веселья, потому что он не шутил. Джейн, уязвленная, вскинула подбородок. «Жду не дождусь, сэр», — дерзко проговорила она и быстрее помчалась вниз по тропинке. «Конечно, конечно», — донеслось ей вслед. «Посмотрю я, какая ты смелая после этого будешь». Джейн улыбнулась. «Когда я возьмусь за тебя, посмотрим, каким смелым будешь ты, Филч». Первым, кого она увидела, подбежав к дому Хагрида, был Клык. Огромный мастиф сначала разразился громкой тирадой угрожающего лая, но затем, узнав, изменил свой тон и начал приветливо вилять хвостом, звякая при этом массивной цепью. «Привет, Клык», — сказала Джейн, осторожно подходя к нему. В кармане мантии она нашарила половину булочки с изюмом, оставленную про запас. Однако с Клыком поделиться было не жалко, чему пес оказался очень даже рад. «Если бы знала, принесла бы тебе котлету», — проговорила Джейн, почесывая разомлевшего от такого внимания мастифа за ушами. Вскоре из-за угла дома показался Хагрид. «А, Джейн», — просиял он. «Смотрю, вы с Клыком все-таки нашли общий язык». «Ага, мы теперь друзья», — заулыбалась Джейн. «К счастью, он совсем-совсем не похож на злющих бульдогов моей тетки Мардж. Правда, слюней от него столько же, как от всех 12 из них». Хагрид улыбнулся. «За домом бочки с дождевой водой», — посмеиваясь, — сказал он. «Ты это, иди-ка, пока руки сполосни, а я поищу тебе чего-нибудь сверху накинуть, чтобы не запачкать одежду-то». Вода в бочках казалась черной, словно в нее не пожалели добавить чернил. На поверхности огненными всполохами плавали порыжевшие листья, а в глубине, будто в зеркале, можно было разглядеть небо. Но это вовсе не зеркало, вдруг подумала Джейн, вглядываясь во тьму. Это окно, а по другую его сторону темный мир, там правит лес, и монстры поджидают в каждой тени. Там король и королева-фей восседают на золоченых тронах в старом замке, и слышится далекий вой дикой охоты, ведомый призрачным всадником. Стоит только протянуть руку. Джейн, затаив дыхание, погрузила обе ладони в ледяную воду, чтобы тут же вытащить наружу. И она могла бы поклясться, что-то жуткое почти коснулось ее. Она самодовольно показала язык тени, которая пыталась прикинуться ее отражением по ту сторону водяной завесы, и побежала в дом, греть занемевшие от холода руки. Хагрида в комнате не было, зато он довольно громко шуршал и гремел в кладовой, пока, наконец, не вынес на свет камина нечто бесформенное. «Моя старая школьная мантия», — с гордостью проговорил он, как знал, что не надо выбрасывать. Мантия была пыльной и просто до безобразия огромной, и никак не хотела ужиматься до нужного размера. С очищающим заклятием все прошло замечательно, но Хагрид использовал чары уменьшения 3 раза подряд, и Джейн еще 10, заодно уменьшив обеденный стол в процессе, но даже после этого упрямый предмет гардероба все еще волочился по земле. В конце концов, было решено, что и так сойдет. Столу вернули прежний размер, мантию оставили в покое, а еще на выцветшей ткани был вышит герб Гриффиндора. Джейн с мстительной улыбкой представляла, как бы кривилось лицо Драко, узнай он об этом. Возможно, она даже расскажет ему, как-нибудь потом, когда он будет ожидать таких рассказов меньше всего. «А мы пойдем в лес?» – спросила она, старательно подворачивая слишком длинные рукава, пока Хагрид пытался восстановить в кладовой прежний порядок. «Зачем тебе? Все только и говорят, что там чудовища разные живут. Хочу узнать, так ли это?» Хагрид выглянул в комнату и усмехнулся. «Экая ты любопытная, только нечего туда без особой надобности лезть. А если чего и понадобится, дык я лучше сам схожу. Так что придется поверить на слово. Что же тогда нужно будет делать?» Моментально заскучала Джейн. «Дык, в огороде помощь надо. Там такие знатные тыквы к Хэллоуину наросли. Будем под них листья подкладывать, чтобы бока не гнили. Еще вот яблоки не все собраны. Огород», — скептично протянула Джейн. «У нас под боком целый восхитительный, жутко страшный лес, полный волшебных и, возможно, опасных существ. А мы идем в огород? Ну, может быть, получится показать тебе единорогов», — сжалился Хагрид. «Под вечер они часто выходят к ручью здесь, неподалеку. Возможно, Джейн», — уточнил он, заметив ее озарившееся предвкушением лицо, — «Филч обязательно придет сюда, чтобы проверить нас, или пришлет свою кошку. Увидит, что ты не работаешь, еще жаловаться побежит. Я и так его и с ней по кое-как уговорил, чтобы они тебя ко мне отправили». Джейн удивленно вскинула брови. «Как это? Ну, дык, я же вообще к профессору с ней пута ходил. Пушка хотел проведать, а то одного-то меня на третий этаж не пустит. Объяснил, значит, а тут в учительскую Филч заходит. Говорит, мол, надо Поттер, тебя то бишь, в зал наград отправить, кубки начищать. Я и смекнул, что хочет до ночи работой загрузить. Ну, я и сказал, что мне вот самому помощники нужны. Подумал, все лучше здесь, на свежем воздухе, чем там, в пыли сидеть». Джейн мягко улыбнулась. «Спасибо, Хагрид, дай помощь тебе я всегда рада. Даже если это огород», — она вздохнула и добавила. «Говори, что делать, я справлюсь. Кстати, почему Пушок? Странное имя для дракона». Хагрид вышел из кладовой. «Какого еще дракона? Это собака моя». Джейн удивленно вскинула брови. Хагрид по-детски закрыл свой рот ладонью. «Значит, это собака», — медленно проговорила Джейн. «Все, хватит разговоров, пора приниматься за работу», — засуетился он, надеясь избежать дальнейших расспросов. Джейн осталась стоять на месте. «Что же это за собака, если тот мальчишка с Гриффиндора, Уизли, принял ее за какого-то монстра?» — спросила она, жадно впиваясь взглядом в напряженную спину великана. «А главное, что за сверток ты тогда забрал, Хагрид? Если пару часов спустя его пытались выкрасть из самого надежного банка в мире, и теперь для охраны понадобилась собака размером с дракона». «Ох, Джейн, не спрашивай меня», — покачал головой тот. «Это секрет, самый секретный секрет, о котором я должен молчать, как рыба. Ну, пожалуйста, я никому не расскажу. Ты же знаешь, мне можно доверять». «Знаю, да только не наше это дело. Это только Дамблдора касается до Фламеля, а нам в их дела лезть нечего, понятно?» Он требовательно и одновременно умоляюще посмотрел на Джейн. «Ладно, ладно», — она примирительно вскинула руки. «Я понимаю, Хагрид, и больше не буду расспрашивать тебя об этом». «Вот и хорошо, вот и славно», — покивал он, успокаиваясь. Джейн улыбнулась. «Более чем славно», — подумала она. Начали работу в огороде. Хагрид приподнимал огромные ярко-оранжевые тыквы, а Джейн подкладывала под них не менее огромные тыквенные листья. И если бы здесь ошивалась чья-нибудь фея крестная в поисках подходящего овоща для кареты, то из таких тыкв она могла бы наколдовать целый автопарк двухэтажных автобусов. Вскоре действительно появился Филч. Он некоторое время спускался по дорожке от Хогвартса, но затем его тонкая сгорбленная фигура остановилась. Так он стоял пару минут, очевидно, злобно глядя в их сторону, затем развернулся и пошел обратно. «И правильно, пусть чищет отсюда», — заметил Хагрид, грозя ему в спину кулаком. «Я специально клыка натаскиваю его облаивать. А эта кошка, миссис Норрис, тебе, конечно, не следовало стрелять в нее из рогатки, живое существо все-таки, но, признаться честно, получила она по заслугам. Хотя мне и должно быть стыдно, что я говорю тебе такое, но я ж это, как не зайду в школу, так вечно, то этот Филч, старый мерзавец, ворчит, что грязь затаскиваю, то кошка его кидается. Неужели? Задумчиво пробормотала Джейн. Это они зря, конечно. Хагрид глянул на нее с подозрением, но ничего не сказал. Небольшой яблоневый сад, созданный самой Кандидой Когтевран, будто врезался в кромку леса. Темные ветви изгибались под самыми причудливыми углами и зловеще поскрипывали в такт только им понятной мелодии. На их чернильном фоне алые бока яблок выглядели каплями крови, сочащейся из коры. «Аво!» — выдохнула Джейн, любуясь этой жутковатой красотой. «Это что?» — проговорил Хагрид, с нежностью оглядывая сад. «Ты его весной еще не видела. Такое волшебство начинается, мне и слов-то не хватит, чтобы рассказать». Он принес плетеные корзины, показал, как правильно срывать яблоки, какие складывать вместе, а какие – отдельно. И работа пошла своим чередом, пока на Хогвартсе и его окрестности тихо опускались холодные осенние сумерки. Позже, когда начало уже основательно темнеть, они сидели на лавке под одной из яблонь, доедали овощное рагу с крольчатиной и грелись возле костра. Последние лучи заходящего солнца тускло просвечивали сквозь истончившуюся завесу туч. В их неверном свете яблоневый сад превращался в заколдованное место. В сплетении ветвей виднелись незнакомые лица, оживали тени, и проступал темный мир из самых страшных сказок, и вновь слышался зов дикой охоты. Джейн как раз рассказывала страшную историю о призрачных всадниках, о которых читала во всенародной мифологии, попутно дополняя новыми деталями, и заодно наслаждалась тем, какое неизгладимое впечатление производит ее рассказ на побледневшего Хагрида. «Ну все, хватит этих ужастиков», — наконец сказал он, миска из-под рагу подрагивала у него в руках. «А то мне уже начинается казаться, что я действительно слышу что-то». Джейн расплылась в довольной улыбке, но улыбка вскоре исчезла, потому что сквозь потрескивание костра действительно можно было различить какой-то шум, похожий на топот копыт. «Хагрид», — ослабевшим голосом позвала она. «Тебе не кажется?» Они взволнованно переглянулись. Шум приближался. Глава 19. Обычный подозреваемый. Часть 2. Джейн встревожилась не на шутку, когда стало ясно, что шум в лесу вовсе не был плодом разыгравшегося воображения. Такого она совсем не ожидала, сидя в яблоневом саду возле костра. Но, похоже, приключениям надоело ждать, пока их найдут, и они решили прийти к ней сами. Тем временем, великан вскочил на ноги, отбросив миску в сторону. В руках у него появился розовый зонтик. «Ну-ка, спрячься-ка за меня», — проговорил Хагрид, отодвигая Джейн за спину. Между деревьями замелькали огни. От домика донесся неистовый лай клыка. Как вдруг на фоне огней заметался чей-то силуэт. «Кто там?» — грозно прокричал Хагрид. «Назовись, а то хуже будет». Но силуэт не замер в страхе и не развернулся в обратную сторону, зато секунду спустя истошно закричал голосом Квирелла. «Это я, ха, Хагрид, Эн, не убивай, это я, профессор», — недоуменно пробормотал тот, чуть опуская зонтик. «Квирелл, это ты, что ли?» Вместо ответа раздался слабый вскрик, треск ломаемых веток, затем все стихло, и сколько бы Джейн ни всматривалась, Квирелла видно не было. Огни вдалеке начали гаснуть один за другим, лес снова погружался во тьму. «Мерлин Великий, это что вообще было?» – растерянно проговорил Хагрид, тоже вглядываясь вперед. «Так, Джейн, жди здесь. Эта земля не принадлежит лесу, ты тут в безопасности, поняла? Я сейчас вернусь, проверю только, что там случилось. Никуда не уходи, Хагрид, я лучше пойду с тобой», – воскликнула Джейн, не имея никакого желания оставаться тут в одиночестве. «Буду тебя прикрывать». Она нашарила палочку в кармане мантии. Хагрид только покачал головой. «Не волнуйся, я быстро приду. Стой тут, я сейчас, ты только никуда не уходи. Смотри, чтобы огонь не погас, хорошо?» Он отвернулся и направился в сторону леса. Как только он вышел из круга света от костра, его фигура растворилась в окружающей темноте. Джейн нервно сглотнула, с силой сжимая рукоять волшебной палочки. Вторая ладонь была с не меньшей силой сжата в кулак. «А ведь это даже не запретный лес, всего лишь яблоневый сад рядом», — подумала Джейн с раздражением, пытаясь перебороть накатившую панику. «Еще даже никаких монстров не видать, а уже трясешься вся». Она сглотнула еще раз, однако это не помогло. Непонятный ком так и продолжал стоять поперек горла, мешая нормально дышать. Впрочем, наверное, именно благодаря этому кому съеденное рагу еще не полилось наружу. Сколько уже не было Хагрида? По меньшей мере, Целый час, это точно. И что же случилось с профессором Квиреллом? А если его разорвали волки-оборотни, и Хагрида тоже? Возможно, уже пора бежать в Хогвартс за подмогой. Джейн оглянулась в сторону замка и, моментально пожалев об этом, вновь повернулась к лесу. Быть может, ей только казалось, но деревья за спиной будто бы стали стоять плотнее. Хогвартса почти не было видно за их искривленными ветвями. И скрипели они еще более зловеще, хотя ветра почти не было. Джейн даже сквозь два свитера и две мантии чувствовала, как чьи-то холодные руки тянутся, чтобы схватить ее. Мерлинова борода, сквозь зубы пропищала она. Идти в темный лес было страшно, но там были Хагрид и профессор Квиррелл, которым абсолютно точно нужна была помощь. А здесь, только она и полчища призраков за спиной, и никого, кто бы мог помочь ей самой. И вообще, здраво рассудила Джейн, зря я, что ли, обездвиживающие заклинания разучивала. Затем храбро, на негнущихся ногах, направилась к лесу. Сердце, словно барабанная дробь, гулко стучало в висках. Вначале ничего слышно не было, в лесу царила тьма и тишина. От этого собственные шаги казались Джейн ужасно громкими, опавшая листва и мелкие веточки шуршали под ногами, хотя она старалась идти как можно осторожнее. Пару раз она даже останавливалась, пытаясь услышать хоть что-нибудь, но лес хранил молчание. Как вдруг, абсолютно в одно мгновение, случилось все и сразу. Сбоку раздался громкий треск, через кусты прямо к ней метнулось что-то огромное, длиннорукое и длинноногое, а потом все пространство заполнил жуткий крик. Кто-то кричал и кричал на самых верхних нотах, и как бы Джейн не зажимала уши, этот крик не убавлял в громкости. Затем она услышала спокойный низкий голос. «Тише, человеческий ребенок». Тяжелая ладонь опустилась ей на макушку. Когда Джейн недоуменно открыла глаза, то сначала обнаружила себя на корточках, затем, с возрастающим стыдом, поняла, что так жутко кричала она сама. И после этого осознания взгляд выше поднимать уже вообще не хотелось. Но взгляд как-то сам собой наткнулся на длинные лошадиные ноги, а затем и на мужчину с рыжими волосами и бородой. Оба, и лошадь, и мужчина, выглядели как-то неправильно. Однако Джейн все-таки смогла сложить дважды два и, вскочив на ноги, выпалила. «Вы, кентавр, а ты?» Его взгляд остановился на шраме. «Дочь Поттеров». На этом разговор иссяк. Они задумчиво уставились друг на друга. «Надеюсь, я не причинил тебе вреда, дочь Поттеров?» — спросил кентавр вежливо. Взгляд его сделался очень внимательным. «Я спешил, чтобы забрать свою стрелу, и не успел сразу разглядеть тебя в темноте. Хотя именно сегодня вас, людей, в нашем лесу слишком много. Мне следовало это учесть». Последнее он произнес с некоторой долей сарказма. «Здесь есть кто-то еще?» — подала голос Джейн, затем решила уточнить. «Вы говорите о Хагриде и профессоре Квиррелле? Вы видели их? Вы знаете, где они? Они в порядке? Я пришел, чтобы забрать мою стрелу, а не для того, чтобы отвечать на твои вопросы, дочь Поттеров», — мягко, но непреклонно ответил кентавр. «Тебе следует покинуть лес, возвращайся на свою территорию. Если есть необходимость, я провожу тебя до границы. Человеческий волшебник, который называет себя профессором Хогвартса, принес с собой смуту. Последствия не заставят себя ждать. Марс день ото дня разгорается все ярче». Он запрокинул голову и посмотрел на небо. Джейн тоже глянула вверх, но, к своему стыду, среди мерцающих звезд алую точку Марса так и не нашла. «Профессору Синистре гордиться тут было бы нечем. Кажется, я вижу Венеру», — задумчиво заметила Джейн. «Но твой путь освещен не ее светом, дочь Поттеров». Голос кентавра был полон печали. Джейн скривилась, его слова явно звучали как очередное, никому не нужное пророчество, и уже собиралась заявить, что сейчас сама осветит его путь, ступив им, если он продолжит в том же духе, но ее отвлекли. Голос Хагрида раздался совсем рядом, а с ним и голос профессора Квиррелла. «Я здесь!» — крикнула Джейн, улыбка тут же расцвела на лице. Затем к ним выбежал Квиррелл. Он оказался проворнее великана и первым показался из-за деревьев. В руке у него уже была волшебная палочка, которую он направил на кентавра. Тот, в свою очередь, тут же вскинул лук со стрелой. «Мисс П. Поттер, вы в порядке?» — спросил Квиррелл, вставая между ней и кентавром. «Надеюсь, он не ранил вас? Мы слышали, как вы кричали». Джейн скривилась. «Вы бы тоже закричали, если бы вас чуть не затоптали копытами, сэр», — сквозь зубы процедила она, прожигая спину профессора. «Ты тут с вами не поспоришь, мисс П. Поттер», — ответил тот, не оборачиваясь, и Джейн точно знала, что вот сейчас он опять смеется над ней. «Точно ведь смеется!» Громкий треск возвестил о появлении Хагрида. «Джейн!» — воскликнул он. «Ты хоть представляешь, как я испугался, когда мы с профессором вернулись, а тебя нет? Да у меня чуть сердце не остановилось. Тебя не было целый час, Хагрид, или даже два», — пожаловалась Джейн, но, глядя на великана, с сомнением добавила. «Или нет, 5 минут. Меня не было 5 минут», — всплеснул руками тот. «Самое большое — 10. «Извини», — сникла Джейн, ей так совсем не показалось. «Это все твоя гриффиндорская мантия виновата», — Хагрид улыбнулся. «Ладно уж, главное, что с тобой все в порядке», — сказал он, затем недовольно посмотрел на Квиррелла и Кентавра. «А вы двое так и будете стоять, Квиринус, Ронан, хватит вам, довольно ссор». Те все это время продолжали злобно глазеть друг на друга, но после слов Хагрида все же опустили каждое свое оружие. «П просто это уже П переходит все Г границы, З знаете ли», — проговорил Квиррелл, трясущейся рукой поправляя сползший на бок тюрбан. Джейн только сейчас заметила, какой у профессора помятый вид. Вся мантия была в мелких листочках и веточках, налипших на ткань. С шеи, как ни странно, свисали связки чеснока и каких-то амулетов. Я понимаю, уважаемые кентавры могли не поверить, что я преподаватель Хогвартса, поэтому сочли за лучшее поскорее выгнать меня из леса. Но нападать на ребенка, это уже перебор. Вам-то так не кажется, мистер Ронан, мы прекрасно знаем, кто ты, человеческий волшебник, ответил кентавр, величественно глядя на Квиррелла сверху вниз. Я здесь лишь для того, чтобы забрать свою стрелу. Мы не собираемся вмешиваться в ваши людские дела, но мы будем защищать свое. Вот об этом мы потом и поговорим, с некоторым негодованием проворчал Хагрид, хмуря брови. Так старейшинам и передай. Марс становится все ярче, сказал кентавр спокойно. Старейшины уже давно читают его знаки. Хорошо, хорошо, нетерпеливо пробормотал великан. Но старейшинам ты передай, что нам поговорить надо. Ты узнаешь наш ответ завтра. Кентавр говорил вежливо, но это все равно прозвучало как угроза. Затем он кивнул на прощание и скрылся среди деревьев. Хагрид проводил его взглядом и добавил: «Вот же сложный народ, они же умные, кентавры-то, но что ни спроси, все у них в звезды до планеты упираются, а главное, никогда не отвечают прямо. Ладно, идемте уже отсюда». И так сильно задержались, а ведь еще в Хогвартс возвращаться. Несколько минут они шли сквозь темную стену леса. Хотя их никто больше не преследовал, Квиррелл держал палочку наготове, и Хагрид тоже свой зонтик не убирал. Оба постоянно оглядывались и к чему-то прислушивались. Джейн решила взять с них пример, вся обратившись вслух, и вопросов не задавала. Вскоре они вновь вышли на поляну, откуда начинался яблоневый сад. За это время костер успел уже погаснуть, очертания деревьев едва различались в темноте, а выше, на холме, мерцал желтыми окнами Хогвартс, темный и громадный. Тем временем, Квиррелл наколдовал огонек люмоса и, взмахнув палочкой, отправил его бледно-голубым шариком парить в воздухе. Джейн огляделась по сторонам. Теперь она видела, что все деревья, кажется, стояли на месте, полчища призраков не поджидали за каждым стволом, да и вообще не происходило ровным счетом ничего интересного. «Итак, кто-нибудь мне уже объяснит, что же все-таки случилось?» — спросила она, пытливо глядя на магов. «И пусть не отмалчиваются. Только не говорите, сэр, что вы охотились на вампиров со всеми этими гирляндами из чеснока наперевес. Только не говорите, что вас все же выследили здесь. Потому что я предупреждала, ваши клыкастые друзья просто найдут вас по чесночному шлейфу, который тянется прямиком в Хогвартс». Под ее взглядом Квиррелл скривился и, неопределенно махнув рукой, проговорил: «Что мне отвечать, мисс П. Поттер, если все ответы вы нашли уже сами? Но, конечно, вы можете продолжать отчитывать меня, раз уж вы первокурсница Хогвартса, а я всего лишь преподаватель по защите от темных сил». Он смерил ее надменным взглядом. Взгляд Джейн был не менее надменным. «Вот только они нашли вас, как я и говорила, сэр», — ответила она раздраженно. «И не спорьте со мной, я абсолютно точно знаю, что говорю. Тот кентавр все намекал, что Марс становится ярче. Насколько мне известно, эту планету всегда считали символом войны и страданий. Похоже, не только в магловских мифах. Как бы подалым цветом Марса кентавр не имел в виду именно вашу кровь», — профессор, лучше бы вам быть осторожнее, сэр. И, минуточку, значит, где-то по лесу сейчас рыскают вампиры, и вы молчали. Джейн, умоляюще позвал Хагрид. Во-первых, ну хватит уже человека пугать, на бедняге лица нет, гляди, какой бледный весь. И вообще, он все-таки твой профессор, а не однокурсник, чтобы так разговаривать. Спасибо-то тебе, Хагрид, проговорил тот с нескрываемой благодарностью. Тот пожал плечами. Дык, говорю, как оно есть, что уж там. А во-вторых, еще неизвестно ничего, ворчливо протянул Хагрид, поглядывая на профессора, который вновь начал сникать от таких слов. Мало ли, что в темноте спросонья могло показаться. Дамблдору, конечно, сообщить надо в любом случае. Но, а вдруг, кто из учеников был? Я вот этих двух рыжих близнецов, Уизли, постоянно возле леса вылавливаю, все им не имется хулиганом. Да и профессор с ней порой захаживает, ежели вдруг какие ингредиенты для зелий собрать нужно. Или, что уж там говорить, не Пивсли решил подшутить над вами, он это может, да. Однако ходить в лес, чтобы ваши эти ловушки против вампиров поставить, в одиночку тоже не следовало. Ко мне бы хоть зашли сначала, прежде чем за ловушки-то браться. Я же, дык, лес этот знаю, как свои пять пальцев. Тогда бы к кентаврам не забрели. Дык, они же эту территорию свою только так, пуще собственных шкур защищают. Вам, Кверинус, еще повезло, что только до границы леса вас погнали, а не решили стрелами нашпиговать сразу же. Так-то, Кверрелл вздохнул. Ты, пожалуйста, не напоминай, Хагрид, проговорил он, по черепашьи вжимая голову в плечи. Умом я понимаю, что кентавры хоть и относятся к разумным существам, однако человеческие законы им чужды, но этот забег мне еще долго будет сниться в кошмарах. Он нервно рассмеялся. По крайней мере, я абсолютно точно уверена, что своим забегом вы все равно уже переполошили весь лес, сэр, заметила Джейн оптимистично. Вампиры, если они действительно там, еще не скоро покажутся. А может, их самих съедят, когда они наткнутся на какого-нибудь монстра похуже. Представьте, профессор, идете вы свои ловушки проверять, а там только вампирьи кишки по всем деревьям развешаны, да головы откусанные лежат и кровища повсюду. Вот смеху-то будет. Джейн рассмеялась, вообразив себе это. Наверное, слишком зловеще. Хагрид посмотрел на нее странно. Кверрелл тоже посмотрел странно. «Что?» – спросила она. «Я сказала что-то не так?» Никто из взрослых ответить ей не решился. Позже, уже лежа в своей кровати, Джейн с улыбкой вспоминала, как они все вместе шли к замку, и как профессор Кверрелл очень галантно предложил ей опереться на его согнутый локоть, когда она в полутьме чуть не поскользнулась на подмерзшей тропинке, а потом не менее галантно напомнил, что она в мантии с нашивкой Гриффиндора. Это бы, конечно, произвело неизгладимое впечатление на неокрепшие слизеринские умы, и помог эту мантию снять, когда Джейн умудрилась запутаться в длинных широких рукавах. В общем, вел себя, будто она была какой-нибудь леди. По крайней мере, в сериалах тети Петунии со всякими там дамами обращались именно так. Джейн усмехнулась сама себе. Тоже мне, леди. Но вспоминать все равно было приятно, и не отменяло того, что профессор Кверрелл очень славный. И, кажется, после забега с кентаврами заикаться начал гораздо меньше. Он ведь знает так много всего интересного, если бы только внятно мог все это рассказать. Может быть, его еще как-нибудь напугать надо. Вдруг поможет? Во сне они с профессором Кверреллом гуляли по яблоневому саду, вдоль скрюченных деревьев, подсвеченных таинственным алым светом. Ладошка Джейн очень изящно лежала на согнутой в локте руке волшебника. Под ногами шуршали опавшие листья, цепляясь за ткань длинных мантий. «Марс становится все ярче», — проговорил Кверреллу красивым низким голосом кентавра Ранана, указывая свободной рукой в темное небо. Джейн запрокинула голову и наконец-то увидела красную планету среди звезд, что неудивительно, ведь Марс этот был размером, как минимум, с Луну. «Как красиво!» – прошептала Джейн. Ее лицо, как и все вокруг, озарял алый свет. А дальше было уже не так красиво, потому что теперь из-за деревьев к ним приближался Василиск. Его глаза тоже пылали красным. «Я знаю, кто ты, человеческий волшебник!» – шипел он. «Скажи, и я принесу им смерть, не смотри ему в глаза, Джейн!» – прокричал Кверреллу, пытаясь загородить ее собой. «Беги, я задержу его!» Но было уже поздно, ноги словно приросли к земле, руки не слушались, тело все больше немело, превращаясь в холодный безжизненный камень. Очнувшись же от своего сумбурного сна, Джейн поняла, что она, к счастью, не превращается в камень, а всего лишь мерзнет, стоя на холодном кафельном полу. «Мерлинова борода», — сквозь зубы прошептала она, глядя на свое бледное отражение в зеркале ванной комнаты первокурсниц. Затем скорее направилась в спальню, мечтая снова оказаться в теплой постели. Ну и приснится же такое. Джейн почти до самого носа закуталась в тяжелое одеяло и, на удивление, быстро разомлела. В темноте слышалось сопение других девочек, веяло теплом от маленькой печки, внутри которой горел колдовской огонь. Комната была расцвечена нежными отцветами зеленого и синего. Джейн даже не стала задвигать полок над кроватью. Однако на полпути ко сну в ее сознание ворвалась некоторая неожиданная и немного пугающая мысль. Итак, с той самой ночи, когда она случайно подслушала разговор в подземном зале с каменными змеями, шепот больше не преследовал ее ни во сне, ни наяву. «Повинуйся наследнику Слизерина», — так сказал тот волшебник. Джейн, под видом подготовки эссе по зельям, прочитала о Салазаре Слизерине. Оказалось, что вражда Слизерина против Гриффиндора началась не просто давно, а очень-очень давно. И начал ее совсем не тот, который, как Джейн считала, а сам основатель факультета, когда поссорился с Годриком Гриффиндором из-за чистокровности будущих учеников Хогвартса. А еще Слизерин был змееустом. Джейн тоже была змееустом, и это стало первым тревожным звоночком. Вторым тревожным звоночком стало то, что по преданию Слизерин, не добившись одобрения своих идей, построил где-то в школе некое помещение, тайную комнату, где оставил чудовище, способное убить нечистых кровью одним лишь взглядом. Перед тем, как навсегда покинуть своих бывших друзей, он пообещал, что однажды вернется. А если не сможет, то придет его наследник, откроет комнату, и чудовище вырвется на свободу, чтобы уничтожить всех маглокровных студентов. Конечно, в истории Хогвартса упоминалось, что тайную комнату удалось найти на подземных этажах во время перестройки, когда замок оснащали новой системой канализации, однако никакого чудовища найдено не было. Возможно, оно погибло за давностью лет, а возможно, слова Слизерина были лишь пустой угрозой. Затем вход в зал решено было замуровать и, таким образом, тайная комната стала всего лишь легендой. Но это совсем не уменьшало шансов, что где-нибудь за этой тайной комнатой была еще более тайная комната, которую просто не смогли обнаружить. Ну, а третьим звоночком стало то, что наследником, навскидку, мог оказаться любой чистокровный, или даже не совсем, ученик факультета Слизерин. И хотя в чистокровных семействах Британии автор напрямую утверждал, что кроме гонтов у Слизерина не было больше никаких прямых потомков, да и те затерялись в веках, не сумев сохранить свой род, но в воспоминаниях о великих утверждалось, что в роду просто не осталось наследников мужского пола, а значит, было немного сложновато проследить дальнейшую судьбу, что, конечно, не означало, что род прервался вообще, и не исключено, что в каждом чистокровном, или даже не совсем, ученике Слизерина, могла течь та или иная доля крови основателя их факультета. В некоторой степени это объясняло, почему Джейн обладает способностью разговаривать со змеями. Даже с учетом того, что ее предки со стороны отца были чуть ли не потомственными гриффиндорцами, полностью отметать возможность подобного родства было бы наивностью. Оставался вопрос, кто же был другим змееустом в школе, кого она видела той ночью, с кем разговаривал наследник, и как это повлияет на дальнейшую жизнь в Хогвартсе. Думать об этом и не находить ответов было ужасно, но не ужаснее, чем пришедшая ей в голову неожиданная и пугающая мысль, как поняла Джейн этой воскресной ночью, лежа в своей постели и пытаясь заснуть. Все это время она старалась узнать, кто второй змееуст и что же за чудовище могло быть спрятано в тайной комнате. Если учесть, что Слизерин умел разговаривать со змеями и даже знаком факультета сделал не какого-нибудь там морского котика, а змею, то ответ был очевиден. И не просто змею, а чудовище, убивающее одним взглядом. И, к счастью, до Джейн наконец-то дошло, что это был Василиск, мифический змей, известный даже у маглов. Более того, в учебнике по защите нашлась целая глава, посвященная ему. Автор книги «Фантастические твари и места их обитания» сообщал, что василиски действительно могли убивать взглядом маглов и полукровок, превращая в неподвижную статую. И если эффект от непрямого взгляда еще был обратим, если не задерживать с лечением, то после прямого взгляда уже ничего спасти не могло. Первого Василиска вывели в Греции, где он благополучно сбежал от своего хозяина из Миеуста в большой древнегреческий мир, тем самым сыскав себе известность. Отсюда и магловские легенды. Она ведь даже читала их в магловской всенародной мифологии. Джейн удивилась, почему же не вспомнила раньше. Она ведь знала это. С самого начала знала и забыла, совсем забыла. А еще тот волшебник, чьи мысли она подслушала так нахально, он точно был уверен, что Василиск не причинит вреда, только нечистокровному магу, да еще и Змеиусту в придачу. И этот Василиск, ждущий своего часа в хогвартских подземельях, все еще не был самым ужасным. Неа, в конце концов, прошел уже месяц, а нападений так и не случилось. Может быть, наследник наоборот сказал чудовищу не нападать на учеников и учителей, поэтому до сих пор никто не пострадал? Она же не слышала, чем окончился тот разговор. А самым ужасным было то, что Джейн вдруг вспомнила, как на первой неделе обучения в Хогвартсе, после первого урока по зельям, отправилась в запретный лес. «Услыши меня и появись», — прошипела она, надеясь призвать самых опасных и ядовитых змей, обитающих здесь. Снейп стоил того, чтобы напугать его как следует. И только поглядите-ка, что из этого вышло. Кое-кто действительно страшный откликнулся на ее зов. Целый Василиск Салазара Слизерина, на минуточку. Умница, Джейн Поттер. Глава 20. Кошмар перед Хэллоуином. Часть 1. Еще повезло, что в школе оказался другой Змеиуст. Если бы не этот загадочный наследник, Василиск бы уже абсолютно точно выбрался наружу собственным ходом, и абсолютно точно всем бы тогда было не сдобровать, так думала Джейн за завтраком в понедельник, уплетая уже вторую порцию яичницы с беконом. В расписании первым уроком стояла трансфигурация, но мысли были от нее бесконечно далеки. Вычислить второго Змеиуста оказалось делом не просто сложным, а архисложным. В конце концов, никто ведь не хвастался своим талантом разговаривать со змеями направо и налево. А Джейн, к своему сожалению, за это время так и не стала Шерлоком Холмсом, чтобы суметь распознать наследника по одному только взгляду на него, хотя ей бы очень хотелось. Главными в списке потенциальных кандидатов были, естественно, те ученики, которые покинули гостиную после отбоя чуть раньше, чем Джейн. Возможно, кто-то из них бегал совсем не на свидание, а на разговор с Василиском. Но кто это был, так и оставалось загадкой, ведь никто же не хвастался своими ночными похождениями направо и налево, поэтому Джейн подошла к проблеме с другой стороны. Во-первых, тот волшебник был чистокровным магом, очевидно. Во-вторых, он был мужского пола, ну, а в-третьих, кто-то со старших курсов. Хотя Джейн не могла опознать точно, но говорила она, в смысле, тот волшебник тогда не детским голосом. Голос явно принадлежал кому-то из старших. На пятом, шестом и седьмом курсах всего училось 12 парней. По словам Драка, у пятерых из них оба родителя, все бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки и так далее были чистокровными волшебниками. Интвистл с пятого, Траверс и Флинт с шестого, Уитмар и Силвин с седьмого курса. Остальные, пятикурсники Хьюлит, Маккинан и Лэнгли, шестикурсники Гармлеймора, а также семикурсник Блант, не могли похвастаться полной чистокровностью. Блант вообще, по меркам Драка, считался фактически маглом, потому что его родители были полукровками. Более того, Драка поведал, что семьи Траверса, Флинта и Силвина входили в топ-28 чистокровных британских фамилий. Книга почти так и называлась «Священные 28». Джейн уже читала об этом справочнике в чистокровных семействах Британии, но упоминать не стала, а позволила Драка вдохновенно вещать на его, как оказалось, излюбленную тему. Малфой и Нокты, кстати говоря, тоже там засветились, о чем Драка и поспешил сообщить первым же делом, а потом повторить еще раз пять. Таким образом, могло оказаться, что Траверс, Флинт и Силвин были основными подозреваемыми. Но тут Драка заметил, предварительно понизив голос, что после понятное дело кого многие стали избегать Слизерин. И ладно, если это были всякие маглокровки, но чистокровные, амбициозные волшебники предпочитали распределиться на какой угодно другой факультет, лишь бы не запятнать свою репутацию зеленым галстуком. И это было печально. После известных событий для многих чистокровных семей, особенно тех, кто отметился службой Тиному Лорду, было лучше не ассоциироваться со всем, что было связано с их господином. Их дети уговаривали шляпу отправить их в нейтральный, как Тевраны делали вид, что они обожают учиться. Хорошо, что хоть ты, Джейн, не поддалась этому дурному настроению и выбрала Слизерин, соловьем разливался Драко. На это оставалось только польщенно улыбнуться и начать мысленно биться головой о воображаемую стенку. Поиски тут же усложнились в разы. Однако, волей-неволей приглядываясь к ученикам своего факультета, Джейн вдруг поняла, слизеринцев было мало, гораздо, гораздо меньше, чем в других трех домах, не считая их первого курса, ставшего самым многочисленным для Слизерина за последние несколько лет. На остальных курсах училось от силы по 5-6 человек, когда для других факультетов это было бы настоящим недобором. И это немного объясняло, почему ученики Слизерина так держались друг за друга, а Снейп так яростно защищал своих студентов. В конце концов, их всегда было меньше, действительно меньше, задумчиво проговорила Трейси, когда Джейн поделилась с ней этими умозаключениями. Вот видишь, к чему привела эта их чистая кровь навсегда. Точно все из-за этого. Трейси Дэвис была полукровкой и гордилась этим. Может быть, моя фамилия никогда и не появится в священных 28, но зато мне не придется беспокоиться о том, что меня выдадут замуж за какого-нибудь кузена, сказала она, передергивая плечами. Джейн поплохила, когда она представила, что ей бы пришлось выйти замуж за Дадли. И вообще так делать было нельзя. На истории в Магловской школе им рассказывали, что многие королевские семьи сочетались браком с близкими родственниками. Из этого обычно не выходило ничего хорошего. «В магических семьях из подобного тоже ничего хорошего не выходит», — ответила Трейси. «Но именно так эти чистокровные и делают. У нас же половина Хогвартса в родственниках ходит, так или иначе». Трейси Дэвис была не просто полукровкой, оба ее родителя были маглорожденными волшебниками. Мама с папой постоянно говорили, какой угодно факультет, только не Слизерин, только не Слизерин. Именно поэтому я и пошла сюда. А если кто-то попробует что-то вякнуть, я их так прокляну, на всю жизнь запомнит. И вообще, вот вырасту и стану министром магии, вся магическая Англия будет зависеть от меня. Так что еще посмотрим, кто будет круче. У Трейси был очень бойкий характер, поэтому они с Джейн сразу нашли общий язык. А потом Джейн вспомнила, что волшебник из тайной комнаты не просто не боялся смотреть Василиску в глаза. Он был уверен, что на этот раз подобное окажется возможным. Раньше он устойчивостью к его взгляду не обладал, а значит, чистокровным магом не был. Узнал какое-то заклинание, чтобы скрыть свою нечистокровность, или заклинание против самого взгляда. Существуют ли такие заклинания, Мерлинова борода? Получалось, что вторым Змеюстом мог оказаться кто угодно. В общем, Джейн понятия не имела, как вычислить его, а ходить по школе и разговаривать на змеином языке со старшекурсниками мужского пола, ну это как-то уже было слишком. Оставалось только одно, спросить самого Василиска, но подумать было даже смешно. Вот заявляется она такая в подземный зал, и что затем? Добрый день, мистер Василиск, вообще-то это я вас тогда разбудила. Кстати, может, расскажете, кто второй Змееуст, чтобы мы могли собраться и поболтать на змеином языке все втроем. Да он съест ее раньше, чем она вымолвит хоть слово. А если побрезгует, то пришибет и дело с концом. Это ведь совсем не то же самое, что разговаривать с ужами у реки или гадюками в поле на окраине Литтл-Уингинга. Не говоря уже о том, что она не могла смотреть на Василиска, не боясь превратиться в камень. И совсем банальное. Вход в тайную комнату все еще оставался тайной. Если это был не тупик, то что вообще тогда называли этим словом? Поиски осложняло еще и то, что их, конечно, нельзя было вести в открытую. Джейн совсем не хотелось, чтобы по школе ходили какие-нибудь странные слухи или типа того. По прошествии почти 2 месяцев с начала учебного года ажиотаж вокруг национальной героини успел немного стихнуть, но не настолько, чтобы к понедельнику как минимум половина Хогвартса уже знала, что Джейн назначили 3 недели отработок. И больше всего учеников радовал тот факт, что она не просто нарушила какие-то правила, а нападала именно миссис Норрис. «Эй, Поттер, похоже, ты еще не совсем потеряна для приличного общества», — говорили ей проходящие мимо гриффиндорцы. «Неплохо для Слизерина, так держать, Поттер», — заявляли ученики с Коктеврона. Или, вот еще, от пуффендуйцев. «Правильно сделала, Поттер. Норрис с Филчем давно заслужили хорошего сглаза на свои шкуры. Следует ли упоминать, что за очень короткий промежуток времени, между завтраком и обедом, история с кошкой успела обрасти новыми подробностями? В итоге оказалось, что Джейн вовсе не стреляла в Норриса из рогатки, а заколдовала каким-то жутким бесполочковым заклятием. И не только кошку, но и Филча тоже. Дамблдору пришлось даже вызывать целителей из Святого Мунга и специалистов по проклятиям из Министерства магии посреди ночи, потому что собственными силами бедняк расколдовать не удавалось. Так-то, Джейн почти не удивилась. Была у слухов и сплетен такая ужасная привычка превращать одни истории в абсолютно другие. А когда во время большой перемены к ней подошли близнецы Уизли, счастливые сверх всякой меры, все как-то само собой встало на свои места. «Ну что, ты довольна?» – спросили они хором, сверкая улыбками. «Довольна чем?» – сухо поинтересовалась Джейн, не имея ни малейшего желания продолжать с ними разговор. «Тем, как вы раздули из мухи дракона. Что такое, малышке Джейне не нравится популярность?» – воскликнул один. «А мы-то думали, что вам, слизеринцам, только это и надо», – подхватил другой. Они переглянулись. «Не только смелая, но и скромная», – добавили оба в один голос, при этом еще и потрепав по волосам в две руки. Джейн попыталась убить их взглядом. Самодовольные лица раздражали, как и эта фамильярность, как и то, что они называли ее Джейни, не говоря уже о манере договаривать друг за другом. «Да ладно, люди должны были узнать, что храбрости в тебе не меньше, чем во всем Гриффиндоре вместе взятом. Знай, мы гордимся тобой, несмотря на цвет твоего галстука». Ли Джордан уже подумывает о том, чтобы написать балладу об этом славном, прекрасном, великолепном, замечательном поступке. Джейн уже открыла рот, чтобы высказать все, что она думает о них самих и подобных перспективах вообще, но близнецы продолжали говорить, не замечая убийственной ауры вокруг нее. «А раз уж нам предстоит вечер, и при этом далеко не единственный, в компании Филча и Швабры, у нас для тебя есть подарок». Один из близнецов стал что-то искать в сумке. Джейн отшатнулась. «Не нужно мне от вас ничего. Розыгрыши, конечно, у них были смешными, но вот самой оказаться их жертвой совсем не хотелось. Впрочем, было уже поздно что-то менять. То ли Фред, то ли Джордж успел поймать ее ладони, перевернув внутренней стороной, с торжественным видом положил туда какой-то брусок, упаковку мыла с запахом лаванды, если быть точнее. Что?» – не поняла Джейн, продолжая держать подарок на максимальном расстоянии от себя. «Кажется, вы что-то напутали, я лучше передам это Снейпу. Думаю, ему и его немытым волосам мыло будет нужнее». Близнецы рассмеялись. «Или можете передать ему сами», – добавила Джейн, глядя на их веселые лица. Она скорее отдала мыло обратно, но оно тут же снова прыгнуло к ней в руки. Теперь уже близнецы хохотали в голос. «Мы его заколдовали, так что не беспокойся, ты его нигде не потеряешь. И оно тебя тоже». Они были явно довольны собой. «И зря ты нос воротишь. Мы же заботимся о тебе. У Филча одни бесполезные обмылки. Наверное, еще со времен основателей остались. А ничего другого он не дает. И магией пользоваться запрещает. Бери, бери, потом еще спасибо скажешь. А еще оно замечательно мылится даже в холодной воде». Джейн обреченно вздохнула. Она попыталась кинуть мыло куда подальше, но то попросту не отлипало от ладони. Если оно вдруг начнет пузыриться, как ненормальное, или окрашивать кожу, или что угодно другое, кроме того, что должно делать обычное мыло, я вас убью, абсолютно точно, обещаю, и никто вас больше никогда не найдет. Близнецы переглянулись, без фокусов, честно. «Тогда, может быть, расколдуете его?» — спросила Джейн с надеждой. «Ни за что». Джейн вздохнула еще более обреченно и попыталась убрать мыло в рюкзак. Брусок тут же послушно отлепился от ладони. «Ах да, у нас для тебя есть еще кое-что», — воскликнул один из близнецов, заставив вновь напрячься. «Дайте угадаю, следующий будет заколдованная тряпка для пола». «Не», — хором сказали они, а затем один из них достал из кармана мантии рогатку. «Это, кажется, твое». Джейн, ошеломленная, медленно взяла оружие. Все те же 7 дюймов, рябина и эластичная лента. Ее собственное верное оружие. Ошибки быть не могло. Она посмотрела на близнецов, не веря, что они сделали что-то действительно хорошее и, самое главное, что они сделали это для нее. «Спасибо», – пробормотала она. «Я уже не надеялась увидеть ее. Я была абсолютно точно уверена, что Филч бросит рогатку в огонь сразу же, как только доберется до первого попавшегося камина. К счастью, нет, это не в его стиле. Он предпочитает сохранять весь конфискат, коллекционировать, рассортировывать, каталогизировать». «Неплохо сказано, братец Дред. Благодарю вас, братец Фордж, и хором добавили, а затем любоваться своей коллекцией долгими зимними вечерами. Джейн тут же представила, как Филч, перебирая конфискованные у учеников вещицы, приговаривает над каждой: «Моя прелесть». «Не удивлюсь», — нервно хихикнула она, — «но как вам удалось?» «Сомневаюсь, что он просто так оставляет вещи без присмотра». Они переглянулись. «Это было просто. Сначала мы решили, что ты вполне заслуживаешь нашей помощи», — сказал один. «А потом просто пошли и закидали коридор возле кладовой грязевыми бомбами», — добавил другой, жмурясь от удовольствия. «И пока Филч разбирался с этим потопом, ураганом, водоворотом, мы немного порылись у него в коробках. Самую малость, но в одной из них, с табличкой «Конфисковано, очень опасно», мы нашли целую кучу всяких классных штук, и рогатку тоже. Не знаем, почему он положил ее именно туда. Должно быть, решил, что ты ее как-то заколдовала. Но нам это было только на руку, потому что коробка оказалась настоящим сундуком с сокровищами. Филч не волшебник, без магии все равно не сможет со всем этим управляться. А вот мы найдем им достойное применение. Джейн в этом даже не сомневалась. «Полегче, джентльмены», — усмехнувшись, сказала она. «Не разнесите Хогвартс по камешкам, когда я только-только поступила сюда. Мы постараемся, Джей-Джей, но не гарантируем». Джейн прищурилась. «Не называйте меня Джей-Джей, или Джейни, или как угодно еще, кроме моего имени, и, возможно, мы даже сможем найти общий язык». «Конечно, Джейни, обязательно, Джейни», — тут же с улыбками отозвались они и добавили: «Если вдруг захочешь взорвать слизеринскую гостиную и устроить в Хогвартсе потоп, обращайся». Проговорили близнецы хором и, отсалютовав ладонями, направились к башне Гриффиндора. «Идите к мерлиновым подштанникам с такими предложениями», — прокричала Джейн им вслед, сдерживая смех. «Хорошо, захватим тебе парочку. Про себя не забудьте». «Договорились», — многообещающе ответили они. Джейн посмеялась. «Вряд ли это закончится чем-то хорошим. Во вторник, на защите от темных искусств, писали тест. Квиррел выглядел необычайно бодрым и явно был доволен тем, что хотя бы сегодня ему не придется говорить весь урок. Он лишь объявил о том, что ответившие на все вопросы могут быть свободны, не дожидаясь звонка, а затем уткнулся в книгу. Если учесть, что класс был уставлен ароматическими свечами, каждая из которых пахла по-своему, создавая настоящую бурю запахов в носу, ученики были только рады скорее покинуть столь ароматное помещение в ближайшие сроки. «Что ж, по крайней мере, это не чеснок», — думала Джейн, неторопливо отвечая на вопросы в своем листе и игнорируя знаки Малфоя, что пора бы уже и валить. Она, в отличие от остальных, уходить не спешила. Не прошло и 15 минут, как в кабинете остались только она и Квиррелл. «Мисс Пеппе Поттер, ты только не говорите, что этот тест настолько сложен для вас», — ехидно заметил Квиррелл, выглядывая из-за своей книги. Она называлась «Тысяча и один способ, как сбить со следа магических существ». «Я б был уверен, вы первая сдадите свой лист», — Джейн улыбнулась. «Тест был очень легким, сэр», — проговорила она, начиная складывать вещи. «Я специально задержалась, потому что хотела кое-что спросить у вас». Она забросила рюкзак на плечи, подхватила лист с ответами и направилась к преподавательскому столу. Квиррелл вскинул брови и поинтересовался: «И что же вы хотели узнать, мисс Поттер? Если снова собрались критиковать мои защитные меры против вампиров, то...» «Абсолютно точно нет, сэр», — ответила она, передавая пергамент волшебнику. «Я даже склонна считать, что именно сейчас тот самый момент, когда вам абсолютно точно следует замотаться в связке чеснока и заказать волшебную палочку из осины. Если вдруг магия не поможет, хотя бы сможете воткнуть ее вампиру в глаз». Квиррелл даже почти весело усмехнулся. «Очень дельный совет, мисс Поттер. Ты теперь мне даже стало интересно, что же вы хотели узнать. Я просто теряюсь в догадках». «О, это кое-что гораздо более прозаичное, чем ваши вампиры, сэр», — ответила Джейн с улыбкой. «Понимаете ли», — она на секунду отвела глаза, а когда снова посмотрела на Квиррелла, заговорила гораздо тише, будто кто-то мог ее услышать, и чуть подалась вперед. «Понимаете ли, сэр, есть одна вещь, которая ужасно интересует меня с недавних пор, и я абсолютно точно уверена, что именно вы сможете мне помочь, сэр». «Ты так спрашиваете, мисс Поттер», — проговорил Квиррелл, в его голосе чувствовался азарт, смешанный с сомнением. Джейн снова улыбнулась. «Тогда скажите, сэр, что вам известно о той вещи, которую Николас Фламель передал на хранение в Хогвартс. Я знаю, что вы знаете, и мне тоже абсолютно точно необходимо это узнать». Светлые брови Квиррелла исчезли за кромкой фиолетового тюрбана, а книга, которую он держал все это время, выпала из ослабевшей ладони. Несколько секунд он просто смотрел на Джейн с открытым ртом, не зная, что сказать, затем нервно рассмеялся. «Что ж, мисс Пеппа Поттер, вы действительно умеете удивлять, а ваша осведомленность о том, что вам знать бы не следовало, и радует, и настораживает одновременно. Ну так что, рассказывайте, я хочу знать, пожалуйста». Джейн вперилась выжидательным взглядом, не собираясь менять тему. Квиррелл откашлялся. «Зачем вам это, мисс П. Поттер?» Джейн пожала плечами. «Праздное любопытство. Любопытство, как известно, сгубило кошку. Я с другого факультета, сэр», — ответила Джейн, постучав пальцем по серебристой змее у себя на мантии. Квиррелл ухмыкнул, но рассказывать не спешил. «И все-таки, подумайте еще раз, это, что хранится в стенах этой школы, конечно, не порождение темной магии, однако вещи подобного рода. Я понимаю, сэр, понимаю и то, что директор запретил профессорам говорить об этом. Просто я подумала, что если кто и способен рассказать, так это вы, сэр. Вы, как никто другой, знаете, что это такое, любопытство, которое не дает покоя, жажда знания, которая гонит вперед, из безопасных стен и кресла рядом с камином в дикие леса, не так ли? Разве не затем, чтобы утолить эту жажду, вы путешествовали 2 года? Поэтому я пришла именно к вам, потому что абсолютно точно уверена, что именно вы поймете меня, сэр. И если я расскажу вам, значит, я не упомяну ни единым словом, что услышала чуть больше, чем мне положено. Квиррелл усмехнулся еще шире и, откинувшись на спинку стула, произнес: «Что ж, ладно, пусть будет по-вашему. Скажите, мисс П. Поттер, вы когда-нибудь слышали о философском камне?» «Да думаю, что нет, иначе имя Ф. Фламеля, изобретателя этой П. поистине зе занимательной вещицы, уже сказала бы вам все само зе за себя. Хотя в магловских легендах, кажется, те тоже есть упоминание о чудесном камне, способном превращать любые металлы в золото», — проговорила Джейн, пытаясь вспомнить, где же она могла это слышать. «В магловской школе, на уроке истории было что-то про средние века, инквизицию и алхимию». «Вы совершенно правы, мисс П.П. Поттер», — улыбнулся Квиррелл и взволнованно продолжил. «И это лишь малая часть его силы. Те только представьте, но философский камень способен продлевать жизнь и молодость. Николасу Ф. Фламелю и его жене, Пернель, уже более чем 600 лет, и пока что больше ни один маг не смог похвастаться таким же долголетием. Алхимик держит рецепт своего изобретения в строжайшей тайне, а ведь камень также является универсальным противоядием, величайшим лекарством, способным излечить любые болезни. Его мощь настолько огромна, что философский камень способен излечить даже смерть. Мисс Поттер, с помощью него вы могли бы воскресить ваших родителей». Джейн показалось, что в этот момент сердце пропустило один удар, а затем еще один, как вдруг начало стучать в груди со страшной силой. Квиррелл внимательно смотрел на нее, словно чего-то ожидая. Под его взглядом шрам отозвался глухой, ноющей болью, медленно расползающейся к вискам. «Впрочем», — проговорил он, отводя взгляд, — «подобные манипуляции относятся уже к разделу темной, действительно темной магии, что, конечно же, неприемлемо для таких добропорядочных волшебников, как мы с вами. Не так ли, мисс П. Поттер?» Джейн помедлила. «Конечно, сэр», — все же ответила она, все еще ошеломленная свалившейся на нее информацией. «Что ж, надеюсь, теперь ваше любопытство удовлетворено. Полагаю, вам пора идти, если, конечно, вы не хотите опоздать на занятия к декану вашего факультета». «Несомненно, сэр. Спасибо, что рассказали мне обо всем». Затем покинула кабинет, все еще чувствуя, как шрам больно пульсирует в такт сердца. На зельеварении Джейн постаралась полностью сосредоточить свое внимание на котле и ни в коем случае не пересекаться со Снейпом взглядами. Меньше всего хотелось, чтобы он узнал, что она теперь тоже знает секрет запретного коридора, и тем самым подставить и себя, и замечательного профессора Квиррелла. И это было еще одним доказательством того, что абсолютно точно было необходимо как можно скорее научиться всем этим телепатическим фокусам. Она не собиралась смиряться с возможностью, что кто-то вроде Снейпа или Дамблдора может запросто узнать ее мысли. Лонгботтом этого так и не понимал. Точно так же, как Джейн старалась не смотреть на декана, Невилл старался не смотреть на нее. «Ты сделал список», — незаметно написала Джейн на уголке пергамента, пока Снейп диктовал теоретический материал. Потребовался очень серьезный тычок под ребра, чтобы Лонгботтом соизволил наконец обратить свое внимание. «Еще нет», — вывел он. И потому, как задрожала его рука, можно было не сомневаться. Он даже не пытался. «Это и твое дело тоже, не забывай об этом. Иначе все, что было сделано ради тебя, было сделано впустую». В ответ на это Невилл угрюмо уставился в свой пергамент и продолжил записывать лекцию. Джейн снова пихнула его в бок. «Когда змея собирается напасть, не стой столбом, бросай камень», — написала она, затем яростно подчеркнула свою фразу двумя неровными линиями, оставив на пергаменте расплывающиеся точки чернил. Невилл вновь не ответил, а дальше уже пришло время практики, отвлекаться было некогда. Но когда он начал помешивать закипающее зелье не против часовой стрелки, а по ее направлению, Джейн промолчала. «Корни огнецвета сами себя не измельчат, не так ли?» Естественно, зелье тут же начало испускать запах какой-то дряни и очень натурально кашлять. Лонгботтом. Снейп возник возле их стола зловещей тенью. «Идиот, что конкретно вам было непонятно в моих словах? Выучить рецепт зелья? Проблемы со слухом? Или, может, недостаток извилин в вашем крошечном мозге?» Джейн пнула Невилла под партой. И еще раз, и еще, как вдруг поток оскорблений прервался на середине. Еще слышен был смех слизеринцев, но Снейп замолчал. Джейн с недоверием вслушивалась в тишину. «Это ведь то самое, верно?» Невилл показал ему воспоминания о пытках своих родителей. «Так ведь, лучше начинайте готовить микстуру заново, если хотите успеть до конца урока». Лонгботтом, глухо проговорил Снейп, уничтожая зелье в котле резким движением волшебной палочки. Затем также резко развернулся и зашагал прочь, чтобы наорать на Финнигана и Уизли.